самым похожим творением вообще в особую неприязнь к подраставшему избранному народу. Хватило ее и на осторожное злорадство по поводу маленького потопа, серного дождичка, которое к собственному огорчению пришлось напустить на одного отмеченного особо недалеко идущими намерениями отпрыска этого племени, с плохо, впрочем, скрытым намерением сделать наказание неким промежуточным средством. Все это выражалось в опускании уголков ротика и в почти незаметном движении головы, которые нехаисты призывали друг друга прислушаться к тому, что делается внизу, где этого отпрыска со связанными за спиной руками везли на парусно-гребном струге вниз по великой реке Египта в темницу. Раздел первый. Другая яма. Иосиф знает свои слезы. Иосиф тоже вспоминал о потопе, по закону соответствия верха и низа. Мысли обеих сфер встречались, или, если угодно, шли параллельно на большом расстоянии друг от друга, с той только разницей, что здесь, внизу, на волнах Иеора, под духовным гнетом тяжелых бед, отпрыск человеческий думал об этом начале и образце всех возмездий с куда большей проникновенностью и ассоциативной энергией, чем то когда-либо удавалось бы там наверху, не знающему ни боли, ни бед племени, которое просто любило немного посплетничать. Об этом мы сейчас расскажем подробнее. Осужденный лежал, и лежал довольно-таки неудобно, в дощатом сарае, заменявшем каюту и трюм на маленьком из деревца акации со смоленой палубой, грузовом судне, так называемой «бычьей ладье», одном из тех, на каких, наверное, прежде и сам он участь обобщающему надзору и став преемником управляющего, возил на рынок товары. Экипаж судна состоял из 4 гребцов, которые при встречном или утихшем ветре, когда опускали укрепленную на перилах форштевня двойную мачту, ложились на весла, кормчего и 2 самых последних дворовых людей Петепра, которые вообще-то служили охраной, но, выполняя также обязанности матросов, возились с канатами и определяли фарватер. К ним нужно прибавить главного хаммата, питейного песца, под чье начало и были отданы судно и доставка узника в Цави-Ра, крепость на острове. Глубоко за пазухой хаммат носил запечатанное письмо, которое по поводу провинившегося своего домоправителя написал его господин смотрителю темницы, военачальнику и писцу приказов победоносного войска по имени Маисахме. Путь был далекий и долгий. Иосиф невольно вспоминал свое другое, раннее путешествие, когда он, с тех пор прошло уже 7 лет и 3 года, вместе с купившим его стариком, а также с Нибсамом, зятем старика Эфером, его племянником, и его сыновьями Кедаром и Кедмой, впервые доверился этим волнам и за 9 дней доплыл из Менфе, где жил закутанный, в Ноамун, город, где жил царь. Но далеко за Менфе, далеко за Золотой, он и даже за Пербест, город кошачий, предстояло ему проплыть на этот раз вспять. Ибо горькая цель пути Цави-Ра находилась глубоко в земле Сета и Красного Венца, то есть Нижнего Египта, уже в Дельте, в одном из рукавов округа Мендес или Джедета, и то, что его везли в этот мерзкий козлиный округ, прибавляло какое-то особое чувство опасности к той общей подавленности и грусти, которая владела Иосифом, хотя и сопровождалась, с другой стороны, торжественным ощущением судьбы и задумчивой игрой мыслей. Ибо играть сын Иакова и его праведной не переставал никогда в жизни, и 27-летний мужчина играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной ему формой игры был намек. И когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными. А его обстоятельства были в самом деле достаточно мрачными. С глубокой печалью размышлял он о них, лежа со связанными локтями на циновке в сарае-каюте, на крышу которой были наварены съестные припасы команды: дыни, кукурузные початки.